с автоматом. Тогда же, в то лето 43-го, люди помнят, однажды ночью началась стрельба у школы. Одного полицая насмерть, одного ранило. Это отец стрелял. Отец! Отряд тогда стоял далеко, в Груднянском лесу, за 30 верст. Они выследили его, полицаи, отца моего. Догадались, что он обстрелял школу. Или, может, еще кто-то его видел. Да и старый Крупенок не очень умел держать язык за зубами. Добранцы помнят, что это за дед был. Вечно с бабами ругался. Устроили полицаи засаду у Фадеева брода. По реке коня не погонишь. На это рассчитывали. Стреляли по отцу. Но он вырвался. Невредимый или раненый, никто не знает. В засаде были пешие и конные. Все рассчитали, гады. До хуторянки гнали, вон куда. На хуторянском поле под отцом убило коня. Он отступал к лесу, но полицаи окружили его. Он залег в глинище, в ямах, где кирпичный завод был. Может, был ранен. Потом у него патроны кончились. Я думаю, он сам кончил жизнь свою последней пулей, чтобы в фашистские лапы не попасть. Никто точно не знает, как он погиб. Когда я еще в детском доме был, приходил туда хуторянский дядька Артем Колодежный. Ко мне пришел, узнав, что я там. Он похоронил отца. Услышал Артем на рассвете, что стреляют в глинище. Подхватился, в сад пошел. Колодежный был связан с отрядом Бруя. К нему приходили из отряда. Он решил, что кто-то из них напоролся на засаду. Нет, его ли дома отводил беду? Поднял человек жену, дочь, чтобы, если что, спрятаться успели. Уже на рассвете приехали трое незнакомых полицаев к старости. Староста через улицу от Колодежного жил. Во весь голос похвалялись, что прикончили батрака. Колодежный, конечно, слышал, что семью нашу уничтожили, и сразу догадался, о ком говорят, о каком батраке. Полицаи приказали старости запрячь коня и привезти труп в Добранку. Но пока староста привел коня слуга да запряг, Колодежный с женой побежали в глинище и перенесли тело в лес. Там и похоронили. Показал он мне могилу под дубами. Нас директор дома на машине возил туда. А потом я с теткой Федорой жил-ходил. Потом, вы знаете, его перевезли сюда, в братскую могилу. Вместе с красноармейцами похоронили. Мы с вами, Федор Тимофеевич, ездили в хуторянку. Колодежный рассказывал. Хорошо, говорит, сынок, что не видел ты отцовской смерти. Глумились бандиты над ним. Всего пулями посекли. Может, сотня ран было на теле, глаза выкололи. Колодежный на суде был, где их судили фашистских прихвостней. Двоих он узнал из тех полицейских, что приезжали к старости хуторянскому. Лопая и Свиридова из Хомовки. Их повесили. А Шишке дали 25. Не было его, когда в горностаях людей сожгли в церкви. Не поехал он на ту операцию, больным прикинулся и потому оправдался. А на суде это было главным обвинением добранским полицаям. Никто не доказывал, что нашу семью расстреляли полицейские. Тогда зондеркоманда налетела, и все будто бы они учинили. Каратели из батальона СД. Но был свидетель, когда нашу семью уничтожали. Я.